Ей пришло на ум, что она попалась в руки разбойников. Она хотела закричать, но не могла. Мысли ее смутились, и она лишилась чувств.